Внимание! Получен урон, 25 очков здоровья. Внимание! Получена легкая травма, слабое дробление левой ноги. Внимание! Получено достижение «Рожденный ползать». Начало. Вы выжили после падения с небольшой высоты. Поздравляем! Награда. Уменьшение урона от падения на 3%. Кузнец плюс 1. Ремонтник плюс 2. Внимание! Вы открыли новую профессию «Изобретатель». Изобретатель плюс 2. Внимание! Вы изменили предмет. Стальная отполированная кирка с прочной дубовой рукояткой. Урон 11-18. Урон по ресурсу 24-37. Прочность 96%. Нехило плюшек отсыпало. Непонятно только, что изобретатель дает. А чего гадать? Спрошу у Альфы. Альфа, что изобретатель дает? Увеличивает вероятность работоспособности изобретения. Я ответила на ваш вопрос. Можно поподробнее? Да, конечно. Когда изобретатель создает что-то новое, будь то рецепт или способ изготовления, есть некий шанс неудачи. Профессия изобретатель уменьшает тот шанс. Со временем даже самые безумные творения станут реальностью. Понятно, спасибо. В общем, жизненно необходимая в моих условиях профа. Так, а что там за дебаф то был? Слабое дробление левой ноги. Пока действует дебаф, скорость передвижения при использовании конечности 30%, подвижность конечности уменьшена, ловкость 10%, длительность 1 час 59 минут 24 с. Ну, 10% ловкость мне не навредит, с моей-то тройкой в ловкости. А вот, 30% к скорости передвижения — это серьезный минус, скорость и так невысокая, а теперь упадет ниже плинтуса. Я оглянулся по сторонам в поисках жилы, но то ли наблюдательность низкая, то ли руду здесь нет, пришлось спускаться вниз, что с моей скоростью наискучнейшее занятие. Мне повезло, искомое встретилось довольно близко. Метрах в 100 от места починки кирок, месторождение мутного кварца, качество кварца, низкое, шанс найти случайный материал, низкий, предположительный вес руды 0,3 килограмма, шанс повредить материал при добыче, прочность 872, альфа, а как это повредить материал? После добычи с указанной вероятностью вы можете получить вместо цельного куска кварца его пыль. Для справки, ее цена в несколько раз меньше, чем цена целого минерала. Спасибо. В общем, понятно, меньше усилий на добычу, однако есть шанс прогореть. Ну, попробуем, пора приниматься за дело. Глава номер 3. Первые драки. Внимание, вы повредили ресурс. Внимание, добыт ресурс кварцевый песок. Шахтер плюс 1. Не повезло, бывает, не стоит отчаиваться. Я хотел уже выкинуть песок, как вспомнил, что в описании расы говорится, что озагревы едят различные минералы. Кварц, минерал, минерал. А то, что он в раздробленном виде, так, наверное, даже лучше. С непривычным ощущением и легким дискомфортом закидываю целую горсть песка себе в рот. Если говорить о вкусе, то его можно описать довольно просто. Сахар. Ощущения те же, если бы я вместо кварца закинул горсть грязного сахара. Я очень сильно надеюсь, что только кварц имеет такой вкус. Внимание! Вы насытились. Сытость плюс 28%. Внимание! Получен баф сила кварца второй степени. Скорость восстановления бодрости плюс 50%. Выносливость плюс 5. Сила плюс 2. Длительность 4 часа. Внимание! Дебаф слабое дробление левой ноги снят. А кушать минералы полезно. Интересно, что мне дадут, если я съем алмаз? Альфа, информация кон. Знаю, информация конфиденциальная, и ее получение может навредить другим игрокам. Вы необычайно проницательны. Издеваешься? Да, в пределах полномочий. Ну, раз мы так хорошо познакомились, тебя же Анной зовут? Да. А как мне к вам обращаться? Ну, возможность смены ника мне пока не предлагали. Вы можете изменить свое прозвище. Желаете сменить прозвище на другое? Согласны? Да, нет, да. Введите новое прозвище. Существом что ли назваться? Прозвище занято. ХМ. Нужно что-то связанное с камнями. Каменюка, груда, камешек. Нет, не подойдет. Булыга. А что? Неплохо. Внимание. Вы успешно сменили прозвище. Новое прозвище Булыга. Вот уже какое-то подобие имени есть. Живем. Спасибо, Альфа. Теперь хотя бы имя есть. К вашим услугам, Булыга. Как-то несерьезно звучит. А смотри, еще один новичок. Ну вот как так? Я же, можно сказать, только родился, а тут опять вниз топать придется, и баф наверняка слетит. В мою сторону шли два плечистых зеленокожих орка. Заключенный номер 14. Раса, орк, уровень 11, карма отрицательная. Для получения большей информации повысьте свою наблюдательность. Заключенный номер 2, раса, орк, уровень 15, карма сильно отрицательная. Для получения большей информации повысьте свою наблюдательность. Значит так, малыш, отдавай все, что ты там добыл, и свою кирку тоже мне отдавай, а то обнулим тебя сейчас. Короче говоря, у тебя есть два варианта, или отдать нам все свои пожитки и мы сохраним себе жизнь, или просто умереть, оставив нам все твои пожитки. Выбирай, все-таки придется снова спускаться. Я выбираю смерть, идти наверх лень. Значит уже умирал, да, ладно, Гога, план номер 2. Каменюка, не знаю что у тебя за раса такая, не видел раньше, но я больше чем уверен, что боль ты чувствуешь и чувствуешь не хуже остальных. С этими словами один из орков достал небольшой, поеденный ржавчиной ножик. В этот мне действительно стало страшно, меня буквально пронзил ужас, и уверен, если бы орки просто предложили мне им все отдать, я бы согласился, но к моему счастью они перешли к активным действиям. Внимание! Вы подверглись атаке игрока. Урон 0, урон 0, урон 0. Орки смотрели на меня и явно недоумевали, почему я не корчусь в муках. Честно говоря, в первые мгновения я тоже был удивлен, но оправиться сумел быстрее орков. Схватив кирку, я, с грозным рыком, наношу быстрый, насколько это возможно, удар в живот первому орку, тому что с ножом. Внимание! Вы атаковали игрока. Вы нанесли игроку заключенный номер 14 критический урон 345. Вы нанесли игроку заключенный номер 14 тяжелую травму кровотечения 1 степени. Внимание! Игрок заключенный номер 14 скончался от нанесенных вами ему травм. Ваша карма улучшилась. Карма плюс 14. Получен опыт 345. Получен новый уровень 4. Внимание, не забудьте распределить очки характеристик. Свободных очков характеристик 18. Сила плюс 1. Внимание. Получено достижение Давид и Голиаф. Подготовка. Описание. Вы встали на путь Давида, но пока лишь только начали совершать свои подвиги, сражая великанов. До настоящего Давида вам еще далеко. Награда. Сила плюс 2. Внимание. Получено достижение «Покой нам только снится». Описание. Вы достойно ответили на нападение другого игрока, защитив себя и свое имущество. Награда. Урон от других игроков меньше на 0,5%. Внимание. Получено достижение «Убийца». Начало. Описание. Один ваш удар прервал жизнь игрока. Это путь настоящих убийц. Вам до них далеко, но кто знает, может когда-нибудь. Награда. Урон от критического удара плюс 1%. Все эти сообщения я пока оставил без внимания висеть в углу зрения. На успевших сформироваться рефлексах сую в один из потайных карманов набедренной повязки ножик убитого мной орка. Получен предмет малый ножик из качественной стали. Требование 5 единиц ловкости носителя. Урон колющий 26-58. Урон режущий 15-36. Прочность 54%, вес 0,6 кг, получен урон 28, второй орк времени не терял, нанес мне, падла, удар киркой прямо по макушке, но получил ответный, правда более слабый от меня. Вы нанесли игроку заключенный номер 14 урон 22, получен урон 2, грубая кожа плюс 1, весь следующий бой можно описать как избиение, к сожалению, мое, орк нашел мою уязвимость, а именно скорость. Он просто держал меня на расстоянии, нанося редкие, быстрые удары, потихоньку снижая уровень моего ХП. В общем, умер уставшим. Но свои плюсы в этом тоже есть. Поднял карму, уровень грубую кожу на 2, ну и по мелочам. Ваша кожа состоит из камня, мечи и кинжалы вам более не страшны, однако приобретена уязвимость к дробящему урону. Режущий и колющий урон наносит урона меньше на 50%. Урон меньше чем 15 не причинит вам вреда. Дробящее оружие наносит на 50% больше урона. На фоне камней вас сложнее заметить. Описание грубой кожи изменилось. Казалось бы, радоваться надо, колющее режущее мне теперь не страшно. Но, кирки, которые я уверен, в шахте основное оружие, дробящий тип урона. И что-то мне подсказывает, со временем уязвимость этому типу урона будет только возрастать. Шахтер на 5 уровне дал неплохую прибавку, теперь еще меньше времени буду на добычу тратить. Интересно, а что за плюшку дадут на 10? Размышления это конечно хорошо, но пора вставать. Никогда, наверное, не привыкну умирать. Раз-два, встали. Какое чудесное утро. Солнышко светит, Птички поют, гоблины торчат крики. Красота! Кто ж тебя такого красивого все время убивает? За руду принимают и добывать начинают? Да, не снимая свою редкую ухмылку, сказал Шмобзер. Да. Промямлил я, не зная, что ответить на неожиданный подкол. Отношение со Шмобзером улучшилось до неприязни. Гоблин задался смехом. Быстро отсмеявшись, сказал: «Говори, чего пришел?» «Да вот, кирку хочу продать», — сказал я, передавая гоблину свою старую кирку, с слегка просевшей прочностью. «И у кого ты украл этот инструмент?» «Да так, нашел. Вот, кстати, еще кое-что. Там же было». С этими словами я вытащил из кармана повязки ножичек. «Мне-то он точно не понадобится. Не скоро я ловкость до пяти подниму. Учти, за ворованное плачу в два раза меньше. Обижайте, господин Шмобзер. Ну какой из меня вор? С моей-то скоростью, да и какая вам разница? Нашел, говоришь? Да, хорошо, готов тебе заплатить, скажем, 5 серебряных. Что, грабеж средь белого дня? Меньше, чем на золотой, не согласен. Грабеж, да я к тебе со всем уважением. Как другу, как постоянному покупателю скидку делаю, цену завышаю, в убыток себе, можно сказать, работаю. А ты, 10 серебряных. Я, так и быть, оторву от своего сердца, в память нашей бывшей дружбе. Посудите сами, с таким кинжалом любой воин становится в 3 раза опаснее. Да его на этом треклятом руднике с руками оторвут. А кирка, лучшее творение чело, гуманоидов. Само совершенство, так уж и быть только для вас, только сегодня, сделаю исключение. 90 серебряных, красная цена. Спустя час, часа полтора потратил на перепалку с гоблином. За это время уже бы успел начать разрабатывать жилу. Но не могу сказать, что время было потрачено впустую. Вы продали свои товары. Железная кирка начинающего рудокопа. Малый ножик из качественной стали. Внимание! На ваш игровой счет перечислено 34,56 С. Торговля плюс 5. Вы смогли торговаться с НПС, имеющим огромный уровень торговли. Вы смогли увеличить цену на товар более чем в 3 раза. Внимание! Получено достижение «Путь к богатству». Начало. Награда. Плюс 1% к шансу получить скидку у НПС. Внимание! Получено достижение «Путь к богатству». Бедняк. Награда. Плюс 3% к шансу получить скидку у НПС. Достижения определенно важные. Анна, хотя альфа все-таки привычнее, что дает торговля. На данном уровне снижает цены у многих НПС с плохо развитой профессией торговли, увеличивает шанс заинтересовать товаром. Я ответила на ваш вопрос, да, спасибо. Ответь еще на один. Пожалуйста, как работают скидки? С некой долей вероятности вы можете приглянуться продавцу, во многом на это влияет репутация, обаяние, карма, харизма и многое другое. Как правило, НПС снижают цены и показывают лучшие товары приглянувшимся людям. Полученное вами достижение увеличивает этот шанс. Я удовлетворила вашу просьбу? Да, Альфа, спасибо. В общем, торговля – одна из самых важных профессий для практически любого человека. Достижения однозначно полезны, несмотря на низкие прибавки к шансу. Все распродались. Теперь с чистой совестью идем в шахту. Шахта, как всегда, встретила сыростью, затхлостью воздуха. На этот раз решил выбрать другую кишку, повернув налево. Но, как оказалось, не зря я раньше все время в самом начале поворачивал направо. Левый отсек за первым же поворотом закончился тупиком. Видно, не было жил, пришлось идти обратно, попутно выискивая месторождение. В этот раз мне не повезло и спускаться приходилось все глубже. О, вот она родимая, месторождение мутного флюорита. Качество минерала – низкое. Шанс найти случайный материал – низкий. Предположительный вес руды 0,2 килограмма. Шанс повредить материал при добыче. Прочность 1262, за работу. Минерал явно подороже кварца будет. Именно с этими мыслями я стал наносить сильные, уверенные удары по жиле. Урон по ресурсу 87, урон по ресурсу 82, урон по ресурсу 92. С таким уроном я добуду этот минерал за 10-12 ударов. Урон по ресурсу 85. Внимание, вы добыли 0,25 кг мутный флюорит с маленькими трещинами. Шахтер плюс 1. Сила плюс 1. Меткость плюс 1. Хотелось бы попробовать новые минералы и узнать его вкусовые качества, но вряд ли я смогу отломить маленький кусочек, а тратить несколько серебряных из-за любопытства – глупо. Надо восстановить выносливость. Думая так, я закинул очередную горсть кварца. Осталось приблизительно 2-3 порции, смотря как расходовать. Внимание, вы насытились. Сытость плюс 24%. Внимание, получен баф сила кварца второй степени. Скорость восстановления бодрости плюс 50%. Выносливость плюс 4. Сила плюс 2. Длительность 4 часа. Видимо, на этот раз чуть уменьшил дозу кварца, вот и баф стал чуть хуже. Альфа, а если бы я съел несколько песчинок кварца, мне бы тоже баф бы дали? Нет, вы бы просто повысили свою сытость на несколько единиц. Понятно. Значит, чем меньше съем, тем меньше бафнет. Да, вы правы. Еще вопросик. А зависит баф от состояния минерала? Ну, если бы я съел цельный кусок кварца, повлияло бы это? Да, конечно, но не сильно. Спасибо, пока все. Удивительно, но за неполные 2 дня я привык к этой барышне у меня в голове. Вначале казалось дикостью, что кто-то поселился у меня в голове, а теперь удобно. И часа не проходит без вопроса Альфе. О, а вот и очередное месторождение. Конечно, я не стоял как истукан все это время. Наблюдательность плюс 1. Месторождение яркого аметиста. Качество минерала хорошие. Шанс найти случайный материал средний. Предположительный вес руды 0,2 килограмма. Шанс повредить материал при добыче. Прочность 7562. Прочность довольно высокая. Шанс цельной добычи низкий, конечно, но если повезет, заработаю довольно много. К тому же интригует шанс на выпадение дополнительного материала. В общем, за работу. Урон по ресурсу 24. Урон по ресурсу 32. Что? Почему так мало? Коэффициент прочности у данного минерала очень высокий. При вашем уровне шахтера и нынешней кирке вы не сможете наносить больше урон. Ага, сяп. Тяжелый, долгий, монотонный труд. Здравствуй. Урон по ресурсу 33. Урон по ресурсу 28. Урон по ресурсу 29. Спустя 2 минуты. Внимание! Вы подверглись атаке неоткрытого вами существа. Получен урон 8. Получен урон 12. На вас была применена способность вампиризм. У вас иммунитет к этой способности. Получен урон 0. На вас была применена способность вампиризм. У вас иммунитет к этой способности. Получен урон 0. На вас была применена способность вампиризм. У вас иммунитет к этой способности. Получен урон 0. Получен урон 0. Умение снотворная слюна заблокировано. Пока я отходил от шока, неведомая зверюга успела залезть мне на спину и начать меня то ли кусать, то ли царапать. В любом случае неприятно. Мгновенно сообразив, что руками ее не достану, я, прикладывая максимальную скорость, врезаюсь спиной в скальную породу. Внимание! Вы нанесли неизвестному существу критический урон 184. Внимание! Вы нанесли неизвестному существу тяжелейшую травму — двойной перелом позвоночника. После этого я смог спокойно рассмотреть неизвестное существо. Это была помесь летучей мыши с небольшой виверной. Рост у существа был немногим меньше моего, и это если не учитывать хвост. 4 перепончатых крыла кончались 2 острейшими когтями. Видимо, именно ими оно наносило мне урон. На небольшой остроугольной голове опасно выпирали 2 огромных клыка, 2 острых уха. Что странно, нос отсутствовал. Прервем мучения животинки. Нанесен урон 56. Нанесен урон 54. Нанесен урон 32. Жизней у существа оказалось на удивление много, потребовалось аж 8 ударов, чтобы окончить его страдания. И это при условии, что пару раз выпадали криты. Внимание! Существо малый подземный Даркан скончался от нанесенных вами травм. Ваша карма улучшилась. Карма плюс 18. Получен опыт 1225. Получен новый уровень 6. Внимание, не забудьте распределить очки характеристик. Свободных очков характеристик 24. Сила плюс 1. Выносливость плюс 1. Грубая кожа плюс 1. Внимание! Получено достижение Давид и Голиаф, младший брат Голиафа. Описание. Вы чудным образом убили существо на порядок сильнее вас, однако до Давида вам еще расти и расти. Награда. Урон по существам выше по уровню плюс 5%. Внимание, открыта новая характеристика — удача. Удача плюс 1. Что-то мне в последнее время необычайно везет. Везение первое. На меня напало существо, все основные способности которого не могли нанести мне урон. Везение второе. Я смог не только снять существо с себя, но и обездвижить его. Уверен, не нанеся я травму, Даркан бы точно допинал меня. Существо летающее, быстрое, повторилась бы ситуация с орком, я уверен. Глава номер 4. История мира. Тут я встал перед выбором, продолжить добывать аметист, или отнести и продать тот кошмар ночи. Через несколько минут размышлений, все взвесив, решил, что тушка недодракона будет ценнее. Не зная, что ценится в Дарканах больше всего, я попытался унести всего и побольше. И в этот момент я действительно пожалел, что продал ножик скворяги гоблину. Знаете ли, весьма сложно отрубать голову затупившейся киркой. К концу моего свежевания на полу осталось лишь черное как смоль тело, которое я физически из-за перегруза не мог унести в руках. Его я спрятал за большим валуном, прикрыв с боков еще несколькими камнями. Заметить не должны. Из-за перегруза моя и так невесть какая скорость упала в бездну. Внимание! Вы перегружены, сбросьте лишний груз, чтобы снять дебаф. Дебаф перегрузка 5 степени. Скорость передвижения уменьшена на 50%. Для перемещения затрачивается на 50% больше очков выносливости. Теперь я в два раза чаще отдыхаю и в два раза медленнее иду. Слава богу, еще кварц остался. Могу без отдыха идти. Надеюсь, это того стоило. Ах да, во время разделки туши открыл новую профессию. Внимание, открыта новая профессия мясник. Мясник плюс один. В путь. Спустя час. Что? Какие 10 серебряных и ножик? Совсем меня по миру хочешь пустить? Да ножик твой подорожать успел. А за это, сказал гоблин, указывая на все, что я ему принес, много не выручишь. В общем, так, господин Шмобзер, предлагаю тебе приемлемый вариант. Я тебе крылья, без зубов и когтей, с тебя ножик и нитки. В дополнение с тебя 5 серебрешек и договорились. Опять эта гнусная ухмылка. Вот тебе главное, Лю, гуманоидов без последней рубашки оставить. Держи. Вы произвели обмен. С вашего счета списано 5С. Знаю, обмен далеко не выгодный, но торговаться, откровенно говоря, лень. Навалилась сильнейшая моральная усталость, апатия. Я бы сейчас с удовольствием предался забвению часиков на 12, но инцидент с Дарканом прояснил, почему меня не тянуло в сон за 2 дня. Так что спать не мой выход. Разговаривать мне ни с кем, а хотя, почему бы не поговорить с Альфой на отвлеченные темы. Я вас слушаю. Хаем, в этом мире есть боги? Да. Желаете послушать легенду мира? Конечно. Заводи шарманку. Изначально была лишь тьма, и тьма была везде, и все было тьмой, но как бы ни сильна была тьма, были места, в которых она на время отступала. Так появился свет. Свет есть отсутствие тьмы, впоследствии скажут люди. Вместе со светом появился его первобог, истинный свет, Альфарен. В противовес ему появился, в это же мгновение, Дарксон, первобог тьмы, враг света. И началась схватка длиною в миллионы лет. Идеальные первобоги не могли даже нанести несущественную царапину друг другу. Но как бы не были они хороши, даже высшие боги устают, ослабевают. И вот, спустя несколько миллионов лет непрерывного боя, Дарксон оступился, совершил первую ошибку за весь бой. С этого момента свет всегда чуточку сильнее тьмы. Однако, несмотря на ошибку, первобог тьмы не растерялся и смог нанести ответный удар Альфрану. От обоих богов впоследствии ударов отделились части, и эти части начали трансформироваться в первостихии. От бога света отделились огонь и воздух, от тьмы – земля и вода. Из стихии появились первобоги – Флаергон, Фьюатион, Тверд и Текутрак соответственно. И продолжилось противостояние, названное впоследствии Созидательной битвой. Как битва может созидать, спросите вы? Это боги, у них все не как у людей. Боги не раз получали удары, теряя часть своей силы, отдавая ее окружающему пространству. Неисчислимое количество времени длилась Созидательная битва, никто не знает, что заставило богов ее прекратить, но как только они это сделали, мир нейроны предстал перед ними во всем своем великолепии. Миллиарды звезд украшало небо, это брызги крови света, между ними была прекрасная своей загадочностью тьма, куски плоти тьмы, земная твердь под ногами и горы, взобраться на которые не под силу ни одному гарду, дар земли, прекрасный, свежий воздух и сильнейшие ураганы, преподнес воздух, бездонные океаны и чистейшие озера, слезы воды, вулканы и вечные огоньки, остатки огня. Углядели боги, что они сотворили, но чувствовали, что чего-то не хватает в этом мире, он был безжизненен. Боги решили это исправить. Так началась эра творений. Каждый из богов хотел создать расу лучше, чем у других, превосходящую другие. Так появились эльфы, люди-гномы, орки и все остальные расы. После эпохи творений зажили разумные в мире и согласии, не ведая ни войн, ни голода, ни страха. Это время назвали «золотые века», но как всегда что-то пошло не так. В мире появилась новая сила — хаос с его первобогом, чье имя нельзя говорить, Хаос вкрадывался и укреплялся в душах людей, заставляя совершать ужасные поступки. Множество раз было стерто с лица земли в первые же дни пришествия хаоса, и не осталось бы в нейроне ни единого разумного, если бы не вмешались боги. Объединившись, забыв старые обиды, они сплотили все расы, очистили их сердца от скверны и повели в войну против хаоса всех разумных всех рас единым фронтом. Гномы создавали оружие, которому сейчас нет равных, люди тренировали магов, способных одной мыслью уничтожать целые города, эльфы, лучников, способных стрелять на несколько километров, попадая всегда точно в цель, разя всех своих противников, орки, воинов, стоящих в одиночку целой армии, трудились все расы, создавая великолепные способы войны с хаосом. Совместными усилиями, спустя 300 лет напряженной войны, боги на время извергли хаос в небытие, но частички его и по сей день остались в разумных, заставляя совершать тех ужасные поступки. Первобоги тоже понесли ущерб. Война потратила большую часть их сил, им пришлось вернуться в усыпальницу богов. И никто не знает, когда они вернутся, известно лишь одно, когда вернутся они, придет истинный хаос, и их противостояние, отложенное на века, продолжится с новой силой. Альфа на секунду остановила свой рассказ. Те боги, что есть сейчас, это лишь простые смертные, которым хватило силы и наглости взойти на пустующий Олимп и вкусить чуточку божественной силы. Новые боги черпают силу не из своих стихий, многие их даже не имеют, а из детей богов, то есть вас, смертных, ваша вера придает им сил, толкает на новые свершения. Борьба за вашу веру, вот, единственное развлечение и занятие нынешних богов, впечатляет. Практически дошел, где-то тут, кажется, за тем валуном. Конечно, я не сидел на месте. Апатия апатией, а сестренку спасать надо. Кирку в руки и вперед, добывать аметисты. Тушу решил оставить. Гоблин говорит, что несмотря на редкости высокий уровень твари, сбыть материалы будет сложно. Так что много не заработаю, лучше потрачу время на добычу. Урон по ресурсу 30. Спустя час. Внимание, вы повредили материал. Внимание, вы добыли 0,1 кг пыль чистого аметиста хорошего качества. Внимание, вы добыли случайный материал 68 год мутный кристалл утопаза среднего качества. Шахтер плюс 1, удача плюс 1. И вот не скажешь, повезло мне или нет. С одной стороны, с аметиста наверняка выручил бы немалую сумму, с другой, топаз ценный минерал, его стоимость должна быть выше. Вдобавок, я теперь восстановил свои запасы еды. Я начал движение вглубь пещеры, рассортировав все свое богатство по карманам набедренной повязки. На пути пару раз встречались гуманоиды, но при их приближении привычно я замирал. Меня не замечали, что неудивительно, с моей-то маскировкой. Медные месторождения даже приемлемого качества пропускал. С минералов, даже с учетом поисков, наверняка можно выручить больше. Спустя 2 дня. За 2 дня не произошло ничего, что могло бы выбиться из серых будней шахтера. Добыл руду, продал, пошел обратно в шахту. За 2 дня поднял наблюдательность на 1, силу и выносливость на 2, шахтера на 3. Один раз чинил кирку и кинжал, как следствие, поднял ремонтника с кузнецом на 1, прячась от случайных прохожих, поднял маскировку на 1. Вроде все. За 2 дня я успел добыть без происшествий 18 месторождений различных минералов. К сожалению, мне больше не везло, дополнительные материалы не падали. Альфа сказала, что средний шанс это чуть больше процента, так что неудивительно, почему я не добыл больше дополнительных материалов. Баф за аметист порадовал. Внимание, вы насытились. Сытость плюс 39%. Внимание, получен баф сила истинного аметиста. Скорость восстановления бодрости плюс 75%. Выносливость плюс 8. Сила плюс 6. Интеллект плюс 5. Длительность 6 часов. Ах, да, совсем забыл сказать. Я разобрался, что дает чувство камня. По-видимому, мне всего-навсего не хватало интеллекта для включения данного умения. Где-то через час после того, как я добыл аметист, у меня кончилась бодрость и я съел достаточно большую горсть аметистовой пыли. Первые минуты все было как обычно, но потом у меня в груди неожиданно появилось странное, щемящее чувство, что где-то рядом есть дар матери, а в голове осознание, что этот дар мне поможет, и что под даром подразумеваются драгоценные минералы. Именно благодаря этой способности, которую, кстати, поднял до 4, я сумел сократить время поиска месторождения и добывать более ценные виды камушков. Теперь могу похвастать суммой на моем счету, превышающей 2 золотых, но этого все равно мало. Для того, чтобы спасти сестренку, нужны миллионы. При нынешнем курсе 1 зэк 5 долларам, я навряд ли помогу ей в ближайшие месяцы. Мне еще из тюрьмы выйти надо. Но ничего, главное не терять веру и стараться, стараться. Все свободное время разговаривал с Альфой, чтоб не сойти с ума от монотонной работы. Узнал много нового, в частности, что в нейроне можно было создать своего бога из ниоткуда, веруя в него всем сердцем и душою, возводя храмы пока еще не существующему божеству, жертвуя баснословные суммы денег, и это не полный список действий для создания божества. Можно верить в существующих своих приспешников. Боги одаривают различными плюшками в зависимости от того, в какого бога веришь, вернее, от того, покровителем чего твой бог является. Большинство воинов верит в Ариса, покровителя сражений. Он благословляет своих жрецов, увеличивая их силу и выносливость. Элуна, покровительница природы эльфов, одаривает своих приспешников повышенным интеллектом. Хиандар собирал под своим крылом некромантов, даруя им сильнейшие заклинания магии тьмы. Триагон, покровитель всех моряков, защищает от неприятностей на водном пространстве. В Беару, как правило, веруют маги, не готовые вступать в перепалку света и тьмы, но жаждущие стать умнее. Узнал, что в доказательство своей правдивости можно призвать бога в свидетели, что любой человек в теории может стать богом, что нейрона больше нашего мира в 10 с лишним раз, что 60% ее неизведано, что все умения эволюционируют и нет предела совершенству, любой навык, профессию, характеристику можно повышать до любых значений и еще много очень важных, но не столь интересных вещей. Почем я пишу это сейчас, а не, скажем, через 3 дня? О, тут все элементарно. Можете меня поздравить. Меня взяли в плен. Статы на момент окончания 4 главы. Заключенный номер 12. Раса Озагревы. Уровень 6. Опыт. Карма плюс 49. Очков здоровья 415. Маны 28,5. Очков выносливости 100%. Сытость 100%. Жажда. Ваш персонаж не нуждается в воде. Параметры. Первичные. Ловкость 5. Интеллект 3. Мудрость 3. Сила 26. Выносливость 26. Вторичные. Наблюдательность 5. Маскировка 5. Дополнительные. Меткость 4. Удача 2. Свободных очков характеристик 36. Умения. Грубая кожа. Уровень умения 6. Ваша кожа состоит из камня. Мечи и кинжалы вам более не страшны, однако приобретена уязвимость к дробящему урону. Режущий и колющий урон наносит урона меньше на 50%. Урон меньше чем 15 не причинит вам вреда. Дробящее оружие наносит на 50% больше урона. На фоне камней вас сложнее заметить. Чувство камня. Уровень умения 4. Вы ощущаете камень на расстоянии. Профессии. Шахтер 8. Кузнец 3. Ремонтник 4. Изобретатель 2. Мысли. Ух, не чешу я себе. Я че, рогой могу стать, хотя куда мне с моей-то ловкостью, да и невидимость слабая, но все равно прикольно. Представляю, как я, такой огромный 5-метровый великан, появляюсь из ниоткуда, сокрушаю армию противника и ухожу в никуда. Характеристики, пока поэкономлю, это мой вклад в будущее, как-никак, а вообще перс вроде ничего такой получается, просто ах, какой физ, танк, но что с магией делать, а я магов еще не видел, может они редкие. Что альфа, то самый часто выбираемый класс в нейроне. Ну, прорвемся. Глава номер 5. Рабство, часть 1. Как это произошло? Ответ не знаю, вас не устроит, да? Ну, попробую описать. Тот самый перспективный новичок, про которого говорил Шмобзер. Здравствуй, есть минутка. Из ниоткуда появился улыбающийся мускулистый орк. Мама учила не разговаривать с незнакомыми людьми, буркнул, догадываясь, что ничем хорошим разговор с орком не закончится. Так ты не волнуйся, познакомимся. Что-то мне не хочется заводить новые знакомства, интровертом наверное стал. Кончай этот спектакль, лысый, вали его, да и все, нам еще 3 повязать надо. Буквально из воздуха вышел темнокожий эльф. Нет, ну вот не могли мне дать спокойно пожить. В тот меня не сильно интересовало, почему я не вижу у них над головой ни имен, ни уровня, вообще никакой информации не вижу. Только вопросительные знаки, а зря. Думая, что боль минует меня из-за брони, пытаюсь повторить прошлый ход с резким ударом кирки в живот. Получен урон 2322. Жуткая боль прикрывает собой поток мыслей. Альфа, что это? Почему так больно? Сожалею, но при смерти от урона превышающего к заключенному применяется наказание болью, чтобы не было попыток суицида и чтобы исключить возможность легкой прокачки. Я ответила на ваш вопрос, да, спасибо. Выдавил я из себя, с невероятным внутренним усилием, сжимая волю в кулак, открываю глаза. Грубая кожа +2, выносливость +2, внимание. Получено достижение паладин. Начало. Вы попытались атаковать игрока с невероятно низкой кармой, но потерпели поражение. Тренируйтесь, посвятите жизнь свету, и тогда, возможно, все приспешники тьмы преклонят перед вами колено. Награда. Интеллект +1. Внимание. Карма достигла 50. Теперь вы официально добрый. Гордитесь. Репутация с нейтральными и добрыми НПС +500. Репутация с злыми НПС. 500. Удача +1. Все первичные характеристики +1. Не успел я прочитать пары строк, как сквозь боль услышал отрывки диалога. «Принимай», — гаркнул обладатель низкого, басистого голоса. «Тяжелый, зараза. Что за раса такая? Кого только я не видел, но чтоб кусок руды, то впервые», — жаловался обладатель грубого, низкого голоса. «Слушай, может его слабенько ударили?» Вон уже практически очнулся, глаза открыл, остальные по 5 минут в себя приходит. Хоть раз было, чтобы старшие ошибались, грозно пробасил чернокожий орк. Нет, но, никаких но, делай свою работу и все. После этих слов меня поволокли молча, вглубь пещеры. Сыпались оповещения о получении урона, заблокированного грубой кожей. Видимо, моя спина собирала все камушки и кочки неровного пола шахты. Спускались мы невероятно долго. Первое время я пытался запомнить путь наверх, но спустя час бросил это занятие, ну не может моя память уместить столько информации. Зато я смог хорошенько рассмотреть своих похитителей, ими были 2 орка, разного цвета кожи с огромными клыками. И, в отличие от остальных обитателей шахты, что я видел, были одеты. Спину прикрывал плащ из меха и кожи, смотрящийся весьма нелепо, грудь легкая кожаная кираса с металлической вставкой посередине. Ноги были закрыты от ударов юбкой на манер римских легионеров. Орки смотрелись грозно, особенно чернокожий, во многом благодаря огромной алебарде у него в руках. За время нашего пути я несколько раз пытался хоть что-то предпринять, но все мои попытки были тщетны. Орк держал меня стальной хваткой, не позволяя ни выбраться, ни нанести урон, ни даже покончить жизнь суицидом. Все, что мне оставалось... ждать. Некоторое время спустя пришло оповещение о поднятии уровня грубой кожи. Ну хоть что-то хорошее, не представляю, как я бы качал это умение, если чтобы прокачать на 1, мне потребовалось непрерывно получать урон в течение часа. Хоть какие-то плюсы. Уф, дошли, тяжелый гад, нет бы выбрать себе расу нормальную какую, гнома или хоббита, все бурчал краснокожий орк. Наше место назначения ничем не выделялось от окружающей обстановки. Это было длинное, ничем не примечательное ответвление в шахте, уходящее далеко вниз. При условии, что за что-то необычное не считается огромный мускулистый орк с вопросительными знаками над головой и какая-то кровавая пентаграмма, в которую меня насильно поставили, что мне сразу же не понравилось. Я, конечно, не надеялся на легкую смерть, но пентаграмма не может обозначать что-то хорошее. Внимание! Ваша точка привязки изменена. Теперь вы будете возрождаться в этом месте. Внимание! На вас наложено условно неснимаемое заклятие, заклятие Вариосса. Нет, нет, ну почему со мной? Мне захотелось выйти от ужаса. В голове сразу молнией пронеслось воспоминание о боли смерти, о той палитре чувств, пронизывающих меня. Значит, слушай сюда, Булыга, подходящий у тебя ник. После этой фразы орк улыбнулся, открывая огромные, желтые клыки. «Так о чем это я? Ах да, значит слушай, будешь работать на нас, шахтером, Шмобзер предполагает, что у тебя из-за расы к этому умение хорошее есть. Все по-честному, мы тебе, охрану, кирки хорошие, одежду, еду с тебя каких-то 80% добытого, а целых 20% мы будем перечислять тебе на счет». В виде золотых, лады, да пошли вы. Если я буду получать только 1/5, я не успею спасти сестренку. Неправильный ответ, орк скривился, будто проглотил лимон. Я же хотел по-хорошему, может подумаешь получше. Если бы я мог плюнуть ему в лицо, я бы так и сделал, но жидкости в моем организме нету, и наверное не будет. Понятно, тоже из буйных значит. Вот тебе понравилось умирать, а представляешь, если это будет происходить непрерывно? Представляешь, какую гамму чувств ты будешь ощущать? пробрало, впоследствии мне будет стыдно, за страх, проявленный мной в тот момент, но не тогда, тогда меня действительно пробрало. Тем не менее, я нашел силы в себе отодвинуть страх на второй план и стойким, каменным голосом ответить.